В это время улицей шли домой Мелания с Апроськой. Увидели Филимона, а он на них никакого внимания. Глянул и тут же отвернулся, понужнув коней. «Филя, куда ты, Филя?» У Фили волки в брюхе выли, поминай, как звали. «Али на базар в Минусинск?» — спросила Апроська. «Кто его знат? С полной телегой уехал. Чего увез-то?» «А какое такое восстание будет, маменька?» — поинтересовалась Апроська, рослая, красивая, не девка, загляденье. Она так вжилась в семью Боровиковых, что Миланью привыкла звать маменькой, а Филю — батюшкой, как и Прокопия Веденеевича. «Погибель будет, одначе!» — вздохнула Милания. В Маленной слышалось песнопение старцев. Ни Милания, ни Апроська не смели заглянуть в Маленную. Нельзя. Под вечер старцы разошлись, и Милания прошла к свекру, попросившему чего-нибудь горячего. Да пусть Милания приготовит ему теплую одежду. Всей общиной выйдут ночью в Сагайское, чтобы изничтожить казачье в Каратузе, а там и по всему уезду. Огнь и полымя будет тираном. Милания набожно перекрестилась. «Филя на восстание уехал?» — спросила. «Куды уехал? Дома был не топырь. Сама видела, как на телеге уехал. Так-то коней гнал. На телеге много грузу. Посмотрела дома, масло кадушку увез, мед, муки». Милания перечислила, чего не досчиталась. Прокопий Веденеевич сполз с кровати на пол, вскинул глаза на икону, наложил на себя большой крест с воплем. «Нет! Всем доме Мекинной утробы! Проклинаю сию утробу! Рябиновка проклятущая наградила меня не топырем, Господи!» Милания горько всхлипнула. «Гони, гони, Филя, кони дюжие выдержат, убирай подальше ноги и тело сытое, не ровен час погибнешь, и не станет на земле одного из мудрейших жителей. Гони, гони коней!» К ночи Филимон подъехал к избушке на левом берегу Тубы. Поодаль стояли две телеги, мужики сидели возле костра, на тагане вскипал чайник. Поздоровался, спросили, откуда и кто. Соврал, конечно. И тут разговор про восстание. То село поднялось, другое, третье. Повсеместно взирились мужики. Филя ни слова. Хотел распрягать коней. Паром идет со стороны Курагины. Вот подвезло-то. Мужики кинулись запрягать, а Филюша первым подъехал к припаромку. Так-то вот, поспешать надо. С парома сошли четверо, и коней под седлами вывели под узцы. Не иначе кто-нибудь из начальства. Когда конники уехали, паромщик сказал: «Ишь, припекло волостных правителей. Бегут в Минусинск под прикрытие казаков. Уже и там не спасутся». Филюша слушал и помалкивал. Его дело сторона. Он свое обмозговал. Мужику начальником не быть, а потому хитрить надо, вовремя нырнуть в чищобу, а другие пущай в пекло лезут. Кошка скребет на свой хребет. Переночевал в Курагиной и ни свет ни заря двинулся дальше. Передохнул в Эмиссии, а там деревня Курская, Брагина, Детлова. Здесь и прихватил его первый снег. Не на юг, на север поспешал. Пришлось Филюше задержаться в Детловой, покуда не променял телегу на новые сани без стальных подполосков. Хоть не кошева, а ехать можно. Еще два дня пути через Белоярск, Усть-Сыду, на Картуз. Снега пошли, морозец скрипчал —